У меня что-то засвербило внутри. Ну, звучит не так уж и страшно. Не казнят же меня за такой пустяк, использование подобной магии, словно прочитав мои мысли, отрезал профессор, карается смертью. Попадос. Впрочем, я ж никому не рассказывал, в голове калейдоскопом замелькали картинки бесчисленных тренировок с Рафом за последние несколько недель, и отчего-то вспомнился бракованный маготест. А, и так сойдет. Впрочем, пожал плечами профессор, хоть кровь и дает быстрый скачок в силе, маня испорченных людей к безграничному росту, но такие маги долго не живут. Кража или жертва жизни всегда оставляет след на самом естестве мага, который рано или поздно ведет к потере контроля над даром или сумасшествию. Оказалось, что именно кровавые маги в прошлом стали двигателем нескольких республик и одних Соединенных Штатов в борьбе за независимость от монархии. Последней в прошлом веке пала Франция. Но такие государства все-таки были исключением из правил. Бодрую лекцию профессора прервал звонок. «На сегодня все», — подытожил Петр Иванович. «Те, кто не обладает даром, не забудьте определиться с элективами. Рекомендую словесность и искусство. Всего доброго». Мы с Борисом споренько выбрались из зала и остановились у одного из широких окон академии. «Ну что?» – потянулся я всем телом. «Кофе в столовой и по домам. А элективы?» – неуверенно проблеял товарищ. «Мы же оба без дара. А-а, элективы?» – понуро пробормотал я. «Ну давай, словесность и искусство. Сейчас, подожди секундочку». Затараторил Боря, открывая блокнот. «Так, сейчас выберем. Это нет, тут я не прохожу». Он, видимо, уже давненько выписал все варианты для студентов. Рам обвел что-то карандашом дворянин, а затем посмотрел на меня сощурившись. «А сделай па-па!» — вскрикнул я, изобразив из пальцев пистолет. «Ну как, годен?» «Ясно, вычеркиваем», — помрачнел товарищ, но тут же завопил с надеждой в голосе. «Точно, ты же в лицее пел хорошо». «Может, музыку возьмем? А что, звучит? Раз уж я такой талант», — согласился я, — «там и девчонок должно быть порядочно. Я бы не был так», — начал от чего-то возражать Борис. «А ты?» — прервал я его. «Ну, я немного на скрипке играю», — почесал затылок товарищ. «Мы направились в музыкальный зал, где, согласно информации Бориса, сегодня проходили пробы в оркестр. Неудивительно, что дворянству полагалось не только учиться магии, но и познавать прочие науки, что могли пригодиться в будущем. Нас встретила округлая деревянная дверь, больше похожая на арку, у которой небольшая группка девушек утешала одну из подруг. «Не переживай ты так, в следующем году попробуем». «Ну как же так?» – заливалась слезами в платок симпатичная рыжая девушка. «Я же с детства пою, а она меня с порога не взяла, даже спеть не дала». «Тише, тише». Приблизившись ко входу, мы услышали тихое и спокойное течение музыки из-за двери. «Кажется, там уже вовсю шла репетиция. Что-то мне уже не хочется», — нервно сглотнул мой друг. «Может, завтра? Вперед!» — скомандовал я, рывком открывая деревянные створки. В неизвестность. Музыка оборвалась, как только мои ноги ступили за порог. Зал оказался довольно большим. Стройный ряд зрительных мест, где расположились студенты, просторная сцена и изысканный позолоченный занавес. Несколько молодых людей на сцене замерли, явно ожидая развития событий. Меня смущало лишь одно: в зале были исключительно парни, а девчонки-то где? Это какой-то сплошной бойз-бенд, а мне такого даром не надо. «Рами, солнышко», — раздался бархатный, мелодичный, ласковый голос, а затем на меня мертвой хваткой обрушился вес цементоваза. От медвежьих объятий я захрипел, но вырваться никак не мог. Сжимала меня дородная женщина, больше похожая на бочку, чем на человека. Волосы в стиле школьной директрисы, крупные черты лица и борцовский по крепкости захват. «Монами, наконец-то отпустила меня дама. Я ждала тебя с самого лицея». «Кха-кха», — закашлялся я. «Знакомьтесь», — повернулась она к парням в зале, — «это Рами Шевалье, истинный талант с ангельским голосом. Ах, слышали бы вы его. Впрочем, вам сейчас как раз выпадет редчайший шанс». На меня опустились лишь обреченные взгляды студентов, полные скорби и сочувствия. «Мальчики», — пропела преподаватель, — «а почему это мы не хлопаем?» Раздались жиденькие аплодисменты. «Громче», — недовольно гаркнула женщина. «Сильнее». Парни активнее застучали в ладоши. Я как-то даже вошел во вкус. Мне хлопают, а я даже еще не выступал. Прямо мечта артиста. «Хвалите меня, поклоняйтесь мне. Может, раз эта дама так мной восхищена, то я сюда все-таки парочку девушек пристрою. Ну хотя бы рыженькую из коридора». «Стоп», — серьезно скомандовала преподаватель, и зал погрузился в тишину. Вот это хватка. Ну, повернулась она ко мне, спой же нам. Ну, раз она просит, а и спою. Бодро зашагал я на сцену, а затем махнул замершим там юношам. Гитарку мне принесите. Они лишь молча уставились на женщину. Та же пожала плечами. Через несколько мгновений в моих руках оказалась гитара. Я быстренько проверил, настроена ли она. А как же распеться? Удивленно спросила дама, ерзая в сиденье. Побойтесь Бога, бросил я, удивляясь ее уверенности, не с самого же утра. В зале повисла гробовая тишина. Женщина, несмотря на мою ремарку, все-таки блаженно улыбалась, явно предвкушая божественные звуки неудержимого таланта. Ударив по струнам гитары, я запел. В желтой жаркой Африке, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Улыбка на лице преподавателя начала увядать, а глаза застыли в удивлении. Мой бодрый голос явно фальшивил, но получать удовольствие от строк это нисколько не мешало. Великие песни в любом исполнении останутся таковыми. Женщина в первом ряду затряслась всем телом в агонии. Ее лицо покраснело то ли от гнева, то ли от поднявшегося давления. Глаза были распахнуты в бешенстве и грозились полезть на лоб. Однако мой голос все так же разносился по залу. Жираф большое и краткое, ему виднее ей. Я мазал мимо нот, но продолжал петь. Ничто не могло остановить безудержной страсти распаленного артиста. Студенты же улыбались, и в зале начали раздаваться смешки. Похоже, такая музыка им пришлась по душе. Впрочем, все хорошие рано или поздно заканчиваются. Вот и эта песня тоже. Как? Вороной гаркнула дородная женщина протяжно, едва лишь затихли последние строки. Переходный возраст, положил я гитару на сцену, полагаю. Шевалье, ты, чтоб ни ногой сюда, вскочила с места дама в ярости. Никогда, ни за что, да тут и без меня сосисочная вечеринка какая-то, беззаботно пожал плечами я, двинувшись к выходу. Вон, и чтоб больше не появлялся, никак не унималась бестия. Впрочем, на выходе меня уже ждала группа девушек с восторженными взглядами. Рыжая перестала плакать и просто пялилась на меня с открытым от удивления ртом. Вот так вот, подмигнул ей я, проходя мимо. И рот закрой, а то ворона залетит. Боря все так же стоял в нескольких шагах от двери. Его лицо было безэмоционально, словно маска. Зассал, бросил я товарищу, поравнявшись с ним. Зассал, честно признался тот, разворачиваясь в противоположную сторону. Больше тему музыкальных занятий мы не поднимали. Тогда пойдем на факультет словесности, поинтересовался я у товарища, медленно удаляясь от всей еще бушующего преподавательским гневом зала. Да, попробуем, зашагал рядом Борис. Ты что выберешь, латынь, как что? Искренне удивился я. Конечно же французский. У меня два вопроса, смело заявил друг. Первый, зачем, а главное, умом, Борис Евграфович, прервал я уважительно дворянина, россиюшку не понять. Вы же, Рами Кристофович, вторил мне моим жетоном товарищ, француз. Борис, попрошу вас, состроил я серьезную мину, аршином общим не мерьте. Мой товарищ от чего-то призадумался, так и не проронив за наш оставшийся путь ни слова. На факультете словесности нас приняли радушно. Я легко выбрал французский, только странно посмотрели на меня, когда я назвал свою фамилию. Впрочем, электив был взят, а остальное – мелочи. Кстати, опомнился Боря, когда мы закончили оформляться. Это тебе. Товарищ протянул мне письмо в форме сердечка. Мне нравится ваша решимость, но держите свои чувства при себе, саркастически бросил я, даже не думая брать послание. Это не от меня, взревел Борис. Девушка попросила передать, пока ты в зале пел. Хэм-эм-эм, недоверчиво смотрел я на протянутую валентинку. Не брешешь, честное дворянское. Сквозь зубы процедил товарищ и взмахнул письмом, словно оно обжигало ему ладони. Забери уже. Ладно, взял я конвертик. От тебя сейчас удар хватит. Содержимое оказалось до нельзя банальным. Какие-то чувства, долгая разлука, желание увидеться в некоем ресторане Року в выходные. Это, кстати, модный японский ресторан, вякнул на самое ухо Боря, который, похоже, читал письмо через мое плечо. Тьфу ты, дернулся я от неожиданности, как некрасиво. А что я? Невинно спросил друг. Ты в ресторан с девушкой пойдешь, а мне в инженерный клуб. Борис, уставился я в глаза аристократа немигающим взглядом. Ты ходишь на свидание, чтобы найти девушку. Я хожу на свидание, чтобы убедиться, что они не изменились. Мы с тобой не одинаковые. Вообще-то меня больше интересовал другой вопрос. Платить же должен приглашающий, Верно, глава 7. Погожий сентябрьский денек располагал к себе с самого утра. Тренировка, легкий завтрак, душ и абсолютная тишина в поместье. Рафаэль перестал появляться в зале, поскольку понадобился в Петербурге. Так что я был по большей части предоставлен самому себе. Аксель почти не появлялся на людях. Похоже, Беатрис взялась учить его всерьез. Зато больше никаких косых взглядов и истерик на гормональном фоне. Это я про брата, конечно. Седрик просто исчез, точнее особо не появлялся. Король теней недоделанный, слуги привыкли к моим тараканам. Мне бы, конечно, своих, слуг, а не тараканов. Этот вопрос стоит достаточно остро. Так я и размышлял, вышагивая по коридору в мягких тапочках и шелковом халате. Все-таки есть свой шарм в богатой жизни. Я открыл дверь и взгляду предстала знакомая комната. Шкафы с книгами, широкие окна, впускающие свет, рабочее место и босые женские пятки на моей кровати, спортивные икры, стройная фигура и длинные рыжие волосы. Дама была одета в темную клетчатую юбку до колен и белую блузку. Прямо у кровати валялись ее туфли. Девушка виляла ногами, не обращая на меня никакого внимания. Кажется, она что-то читала. А ты, собственно, что тут забыла? Вырвался у меня логичный вопрос. Гостья неожиданно бодро вскочила с кровати, отчего ее локоны беспорядочно затряслись, и пружинистыми хищными шагами начала приближаться ко мне. «Рами, мне что-то послышалось», — промурчала она чарующим голосом. «Повтори, пожалуйста», — изумрудные глаза с вызовом смотрели на меня. Благородные черты лица портила наглая ухмылка. Девушка была чуть ниже меня. Пару пуговиц на блузке расстегнуты, и я заметил серебряный кулон на шее. Она приблизилась на шаг, и до меня донесся сладкий аромат ее духов, из-за которого бросала в жар, в прямом смысле слова, ее тонкие руки охватило пламя, горячо, во всех смыслах, это, берега попутал, сглотнул я тяжело, понимая, что огонь в замкнутом пространстве навредит только мне, ее-то рукам хоть бы хны, ты лежи-лежи, солнышко, по тонкому льду ходишь, ответила девушка, но пламя все-таки погасило, братик, в этой семье у всех беды с башкой, может, мне так родственников в будущем и угадывать, Ирен, протянул я, вспоминая имя сестры из дневника. «Ты не стой так, располагайся». Просто ее пронзительный взгляд пробирал до мурашек. «Хаэм», — хмыкнула девушка, плюхнувшись спиной на мою кровать. Ее огненные волосы растрепались, отчего мой огненный воин стал получать смешанные сигналы. «Отставить, у нас сегодня и так планы». «Кхаэм», — прочистил горло я, — «ты чего там читала?» «А-а», — протянула девушка, подняв знакомую мне книжицу. «Это твой дневник». «Бляха-муха», — выругался я, подойдя к шкафу, не сжег. «Тут так давно не было новых серий», — простонала гостья. «А я ждала, на всех парах неслась домой. Я разочарована. А меня это каким бо...» Сзади пахнуло жаром, отчего я поежился. «Лучше помоги одежду подобрать. Пламя, кажется, потухло. Смена темы всегда работает. Куда-то намылился», — поинтересовалась Ирен. «Может, останемся здесь и поиграем?» Меня так и подрывало нагрубить, но показывать дар кому-то кроме уже осведомленного Рафа не стоит. Старший хоть и садист, но нормальный мужик, а это вообще поехало давно и плотно. Читал я, на ком она магию практиковала в дневничке. «Мне нельзя», — перебирал рубашки в шкафу я, — «у меня сегодня свидание». «Ха-ха-ха», — рассмеялась звонко красавица, — «с кем, кто тебя на свидание-то позовет?» «Надоело», — сбросил халат я, приметив неплохой костюм-тройку в шкафу. «Хорошо, что я всегда ношу под халатом трусы. Просто на случай, если меня выгонят, или нужно будет ретироваться, то бежать можно будет не с голым задом». «Так ты не шутишь», — как-то удивленно прошептала сестра. Я игнорировал рыжую, мысленно выкрутив звук ее голоса на ноль, и пытался влезть в одежду, но пиджак все-таки оказался маловат. «Завтра займусь шопингом. Может быть, позвать Беатрис, заодно узнаю, как там тренировки проходят. Чем больше буду знать о стиле боя Беатрис, тем больше узнаю об Акселе. Каков мастер, таков и слуга, как говорится». По спине побежали мурашки и я согнулся вдвое. Над головой пролетела одна из туфель Ирен и впилась каблуком в заднюю стенку шкафа. «Ты меня игнорируешь?» Голос сестры снова донесся до моих ушей. «Ира, если не помогаешь, в сердцах сказал я, то хотя бы не мешай». Та от чего-то замолкала. Я же выдернул ее туфельку. С какой же силой она ее метнула? «Я в этой семье один нормальный», — начал говорить я, ткнув пальцем в отверстие от каблука. «Там явно что-то было. 10 минут возни и кряхтения, и секретный отсек в шкафу был открыт. В честь этого даже Ирен встала с кровати, заинтересованная, с чем же я так долго вожусь. «Угу», — иронично проговорила девушка, «нормальный он». Действительно, в отсеке находился небольшой арсенал, никакой магии, исключительно огнестрел, автомат, три рожка, две коробки патронов, несколько пистолетов. Еще была разгрузка, средства для ухода за оружием и легкий бронежилет. Все в хорошем состоянии, и плотно закрытый ящичек. Я приподнял крышку и обнаружил три гранаты. «Как же вам всем повезло, что здесь теперь я», — одними губами прошептал я себе под нос. «Ты правда идешь на свидание?» — неожиданно серьезно спросила рыжая. «Правда», — честно ответил я. «Держи», — протянула она мне пластиковый квадратик. «Один?» — игриво спросил я, вскинув брови. «Впрочем, подарок я принял». «Ой, все», — развернулась девушка и снова бухнулась на кровать. «Это на всякий случай». «А случай», — по-философски произнес я, доставая из тайника бронежилет, «бывает всякий». Ресторан, в который меня пригласила таинственная незнакомка, уже снаружи выглядел как место, которое в прошлой жизни я себе позволить не смог бы. Двухэтажное здание скорее походило на зимний сад, оранжерею или павильон, хотя высокие окна и были затемнены для комфорта гостей. Вход обрамляли темные мраморные колонны, а перед широкими стеклянными дверьми была раскатана черная ковровая дорожка. У ресторана раскинулся небольшой зеленый садик. Здесь росли короткие ухоженные кустарники, несколько елочек, а также незнакомые мне деревья. У низкой каменной кладки, ограждающей данное чудо в самом центре Москвы, были высажены цветы, раскинувшиеся бесконечным океаном красок. Рядом с этой красотой притаилась аккуратная скамейка из красного дерева. Правда, не думаю, что гости этого ресторана приходили посидеть на свежем воздухе. Подле администратора с планшетом, встречавшего гостей, также стояли двое японцев в строгих черных костюмах. Это, похоже, местная служба безопасности. Водитель высадил меня у самого входа, и я приказал ему не ждать, а подъехать через пару часов. В конце концов, если свидание пойдет не по плану, то я всегда смогу поесть хорошей еды. «Шевалье», — бросил я администратору, который встречал меня сдержанной улыбкой. «У меня на сегодня бронь на двоих». «Одну секундочку», — сверился мужчина со списком гостей. «Верно, следуйте за мной». Охрана не бросила на меня и взгляда, сверля глазами видимый только им объект где-то на горизонте. Двери отворились, и моему взору предстал полупустой зал. Неудивительно. Все-таки до вечера еще было несколько часов, а столики, скорее всего, уже были заняты заранее. Убранство и обстановка внутри казались чуть скромнее, чем снаружи, но были не менее изысканными. Тут и там висели работы современных художников, а белые стены украшала инсталляция из бесчисленных деревянных палочек. Сам зал был продолговатым и закругленным. В центре располагался длинный стол из светлого дерева, за которым вовсю что-то нарезали два невысоких повара-японца. За их спиной висели тонкие деревянные полочки с бутылками разной формы и объема. Судя по стульям с моей стороны, здесь можно было вблизи посмотреть на их мастерство. Получалась демонстрация и барная стойка одновременно. «Пойдемте», — поманил меня рукой администратор. Бордовые мягкие диваны с подушками вокруг небольших аккуратных серых столиков, вытянутых прямо вдоль окон, образовывали что-то вроде небольших мест в форме П на нескольких гостей. Меня усадили за дальний столик. Администратор, встречающий гостей, удалился, оставив меня наедине с самим собой. Впрочем, долго ожидание не продлилось. «Ваше благородие», — обратился ко мне официант в выглаженной белой форме, — «подать меню, КХМ, прочистил горло я, оглядываю людей в зале. Пара занятых столиков, а в остальном пусто. Даже за барной стойкой никого, хотя кулинары что-то определенно громко строгают широкими поварскими ножами. «Нет», — поправил ворот рубашки я, — «не нужно, я все-таки кое-кого жду. Аперитив, пока ждете даму», — сразу же предложил официант. Я прищурился, стараясь разглядеть его лицо, но мне в глаза ударила небольшая вспышка, то ли лампы, то ли солнечных лучей. «Джин», — пытался проморгаться я. «Сейчас же», — заметил я краем глаза поклон официанта. Как только глаза пришли в норму, я оглядел зал еще раз. Я сидел к выходу лицом, а справа от меня была дверь, за которую, похоже, и удалился официант. Мог бы джина из палки плеснуть. Я полистал меню, найдя как знакомые названия, так и нечто новенькое. В принципе, финансовое содержание, что прошлое я тратил только на книги, вполне позволяет оплачивать такое место разок в месяц. Но с деньгами вопрос нужно будет решать незамедлительно. Заскочу к Боре, он, вроде, как раз инженер. Может, электромобиль или возвращаемую космическую ракету придумаю. Впрочем, долго ждать не пришлось. Дверь приоткрылась, и молодой человек ужом выскользнул с невысоким бокалом в одной руке и меню во второй. Через мгновение алкоголь уже стоял передо мной. Прошу, за бокалом на столе оказалась и небольшая книжица с названием ресторана «Року». Я подойду через некоторое время. Выбирайте пока. Официант удалился так же быстро, как появился. Я взял напиток в руки и принюхался. Легкие нотки цитруса и трав. Впрочем, градус был ощутимым даже в запахе. Уже начал без меня, раздался нежный девичий голос. Подняв взгляд, я обнаружил виновницу сегодняшнего торжества. Невысокая девушка с прямыми каштановыми волосами игриво улыбалась. Длинное черное вечернее платье сидело на ней слегка обтягивающее, но не вызывающее, подчеркивая ее спортивную фигуру. Декольте было довольно скромным, а разрез платья обнажал стройную ножку. Насмотрелся, подмигнула мне девушка, словно ожидая моей реакции. Чего я там не видел, легко махнул рукой я, пока девушка занимала место напротив. Я же никак не мог избавиться от впечатления, что мы где-то уже встречались. Странно, в академии, вроде, ни с кем так и не познакомился. Она не рыжая, не дородная. Где же мы виделись? Неужели, глаза цвета сизого крыла нежным тлеющим пламенем прожигали во мне дыру? У младшего сына шевалье так много поклонниц. Вы, конечно, отличаетесь от фотографии в документах, но все же, фотография, в документах. Точно, что вы, улыбнулся девушке я, вспомнив, что именно она была на интервью в академии, я пока не рассматриваю предложение. Вы уже знаете мое имя, но сами не представились. Ах, обидчиво надула щечки незнакомка, приглашать девушку на, уже готовы заказывать, как чертик из табакерки появился официант. Да, поморщился я, но все-таки решил сделать заказ, чтобы бестактный юноша свалил куда подальше, тартар вагю с огурцом, жареные лангустины с водорослями и бутылочку саке. Даме то же самое. Официант записывал все в блокнот. Только без саке. Уголками губ улыбнулась девушка, дождавшись, пока официант примет заказ. «Сейчас все будет», — ответил тот, возвращаясь на кухню. «Екатерина», — протянула руку дама. «Рам», — поцеловал я кончики ее пальцев. «Ха», — весело выдохнула девушка, отчего ее глаза заблестели в такт камешком на ее элегантных серьгах. Сокращать имя из четырех букв – это оригинально. Мне оставалось лишь пожать плечами. Возникла короткая пауза. Серебряно-серые глаза внимательно изучали меня. Дворянки в этом мире могли похвастаться не только сильным магическим даром, но и настоящей красотой. Это было особенно заметно в академии. «Прохладно», – пожаловалась девушка, поежившись. «Ну», – потянулся я пальцами к верхней пуговице пиджака, но тут же вспомнил, что у меня под ним защита. Нужно было одеваться теплее. Не думаю, что на свидание было принято приходить как я. И как-то тихо, не стала зацикливаться Катерина, недоверчиво оглядываясь. Действительно, протянул я. Понимаю, что в зале было мало гостей, но до нас и правда не доносилось ни голоса. Мой взгляд упал на поваров. Они оба все так же грубо и фанатично шинковали что-то на доске за стойкой. Вот только их кожа побледнела, а изо рта тонкой струйкой выходил пар. Я слегка приподнялся на месте, рассматривая группку гостей за спиной моей дамы, но те, кажется, тоже впали в некий транс. «Катерина, а не сплетете ли вы какое-нибудь заклинание?» Обратился я к девушке, которая следила за моим взглядом. «У меня не боевая магия», — развела руками в стороны дама. «Ладно», — схватил я бокал с джином со стола и запустил его прямо в пару поваров. Не долетев до них несколько шагов, бокал разбился на мелкие осколки, а влага замерзла прямо в полете ледяной шапкой. Мы с девушкой одновременно посмотрели в сторону кухни, где должен был быть официант. «Как думаешь, это за тобой?» — сочувственно произнесла дама, оценив ситуацию. «Вряд ли», — покачал головой я, вспоминая катакомбы коллекторов. «Молния три раза в одно место не бьет. Рам, мне кажется, вам стоит сходить», — деликатно предложила дворянка, указывая на светлую дверь, «проверить». «Что вы, Катерина?» – возразил я любезно. «Как же я вас здесь оставлю?» Девушка лишь коснулась меня ногой и постучала пальцем по столу. Я заглянул под стол и увидел, как Катерина поднимает ткань платья у самого разреза чуть выше дозволенного и оголяет бедро, где красуется тонкая кожаная перевязь с небольшой кобурой. Пялиться было некрасиво, так что я поднял взгляд и столкнулся с резко похолодевшими ледяными глазами девушки. Казалось, что на ее ресницах вот-вот появится иней. «Ну, за такую красоту и умереть можно», — подмигнул девушке я, поднимаясь. «Сама здесь разберешься, беззащитная девушка должна всегда быть во всеоружии», — намекала то ли на пистолет, то ли на мой комплимент девушка. Никто в зале не шелохнулся, когда я спокойным шагом подошел ко входу на кухню. Странно, но звуков оттуда не было никаких. Я напитал грудь и голову даром, как учил Раф, и тихонько толкнул дверь от себя. Взору предстало длинное, хорошо освещенное помещение, наполненное легкой холодной дымкой. В комнате находились 4 человека. Уже знакомый мне официант был ближе всех ко мне. Он делал пассы руками над неизвестным объектом, похожим на увеличенный кубик Рубика. Стороны странной головоломки находились в постоянном движении, перестраиваясь в замысловатые узоры. В самом центре, на широком железном столе, спиной ко мне сидел скрюченный старик. Кажется, он что-то ел. До моего слуха ясно доносилось постукивание одной миски. Двое мужчин в черных костюмах, не шевелясь, стояли лицом друг к другу по левую и правую руку от деда. Они больше походили на восковые изваяния из музея, чем на живых людей. Я задержал дыхание и тихонько потянул дверь обратно. Что-то численное превосходство противника в закрытом помещении мне приходилось совсем не по душе. Более того, эти 4 мстюнов где-то скоммуниздили тессеракт или как его здесь зовут. Только этого не хватало. За моей спиной послышался хруст стекла, удивительно громкий. «Ой», — донесся виноватый шепот моей спутницы, «я нечаянно». 3 пары глаз уставились на меня, только старик, не поворачиваясь, слегка опустил голову на бок. Дверью ошибся, где здесь туалет? Натянул улыбку я и захлопнул дверь, не дожидаясь ответа. Дерево тут же пробило, и 2 стеклянные палочки застряли в сантиметре от моих глаз. «Выпарю», — сквозь зубы прорычал я и с силой, вложив дар, пнул дверь от себя. Она с грохотом слетела с петель и врезалась во что-то мягкое. Раздался хруст костей. Тишина кухни наполнилась новыми звуками. Глава 8. Я вихрем ворвался внутрь, но 2 магов уже были наготове. Их глаза внезапно вспыхнули струящейся энергией, и мой нос уловил легкий запах озона. Обе фигуры сфокусировали взгляд на мне, поохотничьи оценивая свою жертву. Старик же слез со стола, оказавшись прямо напротив меня. Когда он развернулся, то я заметил темные круглые очки, скрывающие его глаза. Дед сделал пас с руками, которые охватило бледно-голубое свечение. «Где-то я это уже видел. Ну, потанцуем», — прорычал я, схватив со стола сковородку. Мои действия послужили триггером для одинаковых с лица магов. Взмахом руки один из них призвал волну пламени, что вихрем закружилась перед самым носом, грозясь оставить от меня лишь пепел. Я скрестил руки, напитывая их силой, и стараясь сбить нахлынувшую волну огня. Мои мышцы вздулись от напряжения, а рукава пиджака и рубашки вмиг вспыхнули. Однако пламя не ранило меня, а рассеялось, не справившись с даром мага крови. В этот же миг я заметил, что сияние рук старика смеркло, и кухонные приборы, словно ожив, начали бешено метаться как смертоносные снаряды, стараясь достичь моей бренной плоти. Пришлось поддать дар и распределить энергию по самым уязвимым местам, одновременно делая перекат влево. Над самой макушкой пролетело магическое лезвие. Явный подарок от 2-го мага. Перед глазами мелькала кухонная утварь. Старик уже развлекался вовсю. Нужно было срочно уменьшить количество врагов на квадратный метр. В зале за спиной послышались выстрелы. Не думая, я просто выплеснул всю имеющуюся внутри силу наружу. Багровая кипящая волна устремилась на свободу и жадно понеслась к моим противникам. Не теряя драгоценных мгновений, я с яростным криком бросился туда, где был огненный маг, и не ошибся. Оба мага пережили мое заклинание, хотя и не без потерь. У одного оппонента не было левой руки, а из ее сустава вытекало неизвестное мне свечение. Лицо волшебника, несмотря на безразличное выражение, было изрезано пузырями и язвами. Замахнувшись от души, я отправил одного из колдунов в полет через всю кухню, при этом продолжая непрерывно размахивать сковородой, отбивая ножи, вилки, кастрюли и прочую кухонную утварь, что безжалостным веером крутилось вокруг меня. Его тело со звоном врезалось в стопку тарелок. Впрочем, та же утварь, на удивление, несколько раз задела и 2-го мага, который, прекратив попытки сплести заклинание, длинным прыжком махнул через стол прямо ко мне. Несмотря на сиюминутный успех, Битва была еще далека от завершения. Кухня наполнилась звуками скрежета кастрюли и сковородок, запахом крови и пота. Я боролся изо всех сил, уклоняясь от ударов мага и лавируя между заклинаниями старика, несмотря на тяжесть в ногах и руках. Парочка казалась слишком сильной. Маг продолжал махать кулаками, выбивая из мебели и стен колоссальные куски. Перекатившись через широкий стол, я выпустил кровавый кинжал прямо в грудь старику, но тот в мгновение ока шагнул в сторону. На меня упала грозная тень. Это оставшийся в живых волшебник, оттолкнувшись от противоположного края стола, взлетел, стараясь сбить меня с ног. В этот раз я сделал подшаг и попытался схватить его в воздухе. Риск был просчитан, но я оказался плох в математике. Кто же знал, что весил этот засранец как небольшой автомобиль? Несмотря на возросшую силу, меня просто-напросто придавило к полу всей его массой. Спина затрещала, голова зазвенела. Впрочем, мне удалось кое-как связать его руки, не давая нанести смертоносный удар. Кухонная утварь, еще мгновение назад причудливо танцующая в воздухе, артиллерийской канонадой ударила по нам обоим. Тело на мне задергалось, послышался четко различимый хруст, а в лицо пахнуло чем-то ледяным. Глаза на секунду потеряли фокус, но тело врага я не отпускал. Благо, мой противник принял на себя большую часть урона. Мне досталось так, по касательной. Наконец, в помещении воцарилась тишина. Старик замер, слегка двигая головой по сторонам, словно в трансе. Сдох, разрезал хриплый механический голос вязкую тишину. Краем глаза я заметил короткую вспышку. Кажется, он наколдовал себе пистолет. Я-то думал, что это редкий дар. Туша врага висела на мне тяжелым грузом. Из его израненного тела тонкими струйками исходило неизвестное мне сияние. Всполохи неизвестной энергии ползли, переплетаясь и приближаясь к моему лицу. В носу защипало. Апчхи. Громогласно разверзся я, сдвигая с себя тяжелое тело и вскакивая на ноги. Правая рука все еще крепко сжимала тяжелую чугунную сковородку. Она была побита и изогнута, но воин не выбрасывает надежное оружие. Старик же лишь злобно ухмыльнулся и направил на меня дуло пистолета. «Передавай привет своим хозяевам в аду», — прохрипел старик, смакуя победу. Я молча рванул к противнику. Расстояние между нами было небольшим, пару метров. Но сколько раз можно успеть нажать на спусковой крючок? Раздался звук выстрела, и время словно замедлило свой ход. Палец старика все еще вжимал курок, но я уже видел, как густое свечение смертью летит в мою сторону. Короткий скрежет металла о металл, и пуля отлетает куда-то в стену. Палец старика неумолимо нажимает на спуск снова. Затем еще раз. Оба выстрела чудесным образом приняла на себя сковорода. Расстояние между нами сократилось вдвое. Губы противника расплылись в злобном оскале, обнажая ряд грязных пожелтевших зубов. Уверен, что за очками в его глазах также кипела ярость. Дед стрелял снова и снова, но каждый выстрел отражался сковородой, как будто она обладала какой-то магической силой. Его рука не дрогнула до последнего момента, даже когда я влетел в него на всей скорости, разбивая его лицо своим лбом. Противник рухнул на пол кухни, проехавшись назад и ударившись затылком в стену. Свечение угасло, растворив пистолет. Дед обмяк и не подавал признаков жизни. «Сам и передай», — тяжело выдохнул я, благодарно уставившись на свою спасительницу. «Сковорода — страшная сила. Победа осталась за мной, но какой ценой?» Кухня была в руинах. Стены и пол обгорели и почернели, вся утварь была хаотично разбросана, а об уцелевшей посуде и речи не шло. Но я гордо возвышался посреди всей этой разрухи. Мое сердце бешено стучало, а грудь вздымалась от усталости. Я положил свое оружие на покореженный стол и простился с боевым товарищем. Надеюсь, что все сковороды попадают в рай. Развернувшись на 180 градусов, я, аккуратно переступая обломки, двинулся к выходу. Под дверью лежал сплющенный официант, знатно его прибило. Я безжалостно наступил на дверь, собираясь покинуть развалины кухни, но тут раздалось три коротких хлопка. Выстрелы болезненно ударили в грудь, и я спиной упал на холодный пол. «Ой, божечки!» — раздался откуда-то виноватый женский голос. «Прости, прости, прости, я просто так напугалась». Тут же на меня сверху опустилось горячее девичье тело. «Хорошо, что бесконтрольного в голову», — тихонько простонал я, когда дворянка вжала меня бедрами в пол. «Где болит?» Аристократичное лицо Катерины было переполнено раскаянностью и заботой. «Ты весь в крови. Нужно оказать первую помощь». На щеках девушки играл легкий румянец. Она придавила меня, не давая толком пошевелиться. Серые пытливые глаза с интересом бегали по моему разорванному пиджаку. Элегантное платье девушки лишилось подола, обнажая чуть больше дозволенного. Ее румяные щечки, горящие глаза и вздымающиеся от усталости грудь посылали моему телу неверные сигналы, заставив взбодриться, несмотря на смертельную усталость. «Это что еще такое?» — активнее заерзала на мне дворянка. Руки Катерины с силой сжали мои ребра. Туда, собственно, и пришлись ее три выстрела. «Как что?» — удивленно произнес я, выдыхая от неожиданности. «Бронежилет». А аристократка, к моему удивлению, просто зависла, а затем прошептала одними губами: «Жаль». Она все-таки отпустила мои ребра и рывком поднялась на ноги. Я наконец-то задышал полной грудью. Не думал, что защита от пуль пригодится уже после боя. Встать удалось со второго раза, но я справился. Усталость от боя и использованной магии накатила новой волной. «Ну», — проговорил я, разминая плечи, — «пойдем, что ли?» «Угу», — вторила мне девушка, но от чего-то осталась на месте. Уши Катерины налились краской. «Ты чего?» — спросил я, но, спохватившись, тут же стянул с себя изодранный пиджак. «Держи». «Спасибо», — ответила девушка, быстро укутываясь в него. Все-таки не стоило ходить дворянке с голыми ногами и порванным платьем. На первом свидании уж точно. Мы вместе выбрались из кухни. Под ногами что-то жалобно захрустело. Теперь уже был мой черед удивляться. Передо мной предстали следы не просто сражения, а настоящего побоища. Барная стойка была разбита в хлам. Бархат бордовых диванчиков основательно изодран. Столы, кажется, вообще покинули данное помещение или перестали существовать как явление. На полу были разбросаны раздавленные деревянные палочки из интересной настенной композиции. Картины же неизвестных мне авторов обуглились и восстановлению не подлежали. Самым страшным было другое. В самом центре зала появилась новая инсталляция из поверженных девушкой противников. Я мог назвать ее сруб. Качественный такой, отечественный. 7-3, нежно улыбнулась мне девушка, проследив за моим взглядом. «Разгром, не боевая магия», — говорила она, — заворчал сердито я. «Беззащитная девушка», — говорила она. «Не дуйся», — весело ткнула меня в бок Екатерина, явно довольная произведенным эффектом. «Хорошо же посидели». «Как бы мне с такими свиданиями не посидеть», — вздохнул негромко я, когда мы вышли на улицу. Все тот же садик, нетронутый магией и разборками. Теплый осенний воздух, далекое яркое солнце, и два перекошенных то ли от удивления, то ли от неожиданности лица японских охранников. Их руки тут же потянулись куда-то на пояс. «А это», — начал было объяснять я. «Не переживай», — выпорхнула из-за моей спины девушка, — «я разберусь». Она тут же начала серьезным тоном что-то объяснять охранникам на незнакомом мне языке. Их лица сначала побледнели, затем позеленели, а в конце окрасились в оттенки синего, словно они встретили саму смерть. Я же просто сел на аккуратную скамейку рядом с красочным цветочным ансамблем. Вроде бы осень, а пахнут как настоящие. Впрочем, в цветах я разбирался посредственно. Пара японцев, пережив жизненный кризис после общения с аристократкой, умчалась куда-то внутрь здания. «Дай свой телефон», — ловко порхнула дворянка ко мне. «Записывай», — пожал плечами я. 8-800-5. «Да не номер, дурак», — весело хихикнула Екатерина. «А трубку?» «Держи», — легко протянул я девушке свой гаджет, спокойно переживший кухонную мясорубку. Аристократка быстро ввела короткий номер, а затем из трубки послышались гудки. «Все, держи», — вернула она мне мобильник. «Да ты садись», — постучал я ладонью по теплому дереву, — «в ногах правды нет». «ХМФ», — фыркнула девушка, шуточно надувшись. «Думал, сработает», — весело улыбнулся даме я, посматривая на ее стройные ножки, едва прикрытые моим пиджаком. Садиться дворянка все же не решилась. Разговор прервался сам собой. Теплый ветерок развивал измазанные в крови волосы девушки, пока она всматривалась в проезжую часть, переступая с пятки на носок. Явно ожидала чего-то. Молчать с аристократкой было на удивление комфортно. Не так, как драться на одной стороне, но все же. Впрочем, наше свидание подошло к концу быстрее, чем я думал. Совсем скоро к ресторану на всех парах подлетел настоящий кортеж. 4 огромных джипа без номеров с тонированными стеклами, а в центре седан представительского класса. Серебристые колеса резко затормозили перед самым зданием. «Это за мной», — грустно вздохнула дворянка, а затем с надеждой добавила: «было весело, как-нибудь повторим». Я не стал отвечать, что смертельное сражение с превосходящим по численности противником не входит в мое понимание слова «весело». Лучше уж в кино сходить, или на каток, или сразу в бар. Из машин резво выскочил десяток мужиков в форме и деловых костюмах, и Екатерину засосало в самый настоящий шторм. Главным явно был седой мужчина с испаньолкой, который гневно причитал, не спуская с девушки глаз. Наверное, что-то на богатом. На меня, к счастью, внимания не обращали. «Я позвоню», — послышался звонкий голос девушки, которую уже успели затолкать в машину. «Ага», — ехидно пробормотал себе под нос я, даже не надеясь, что аристократка услышит меня. «Где ты номер-то достанешь? Нет телефона, нет конфетки». Появившийся вихрем из ниоткуда кортеж исчез настолько же молниеносно, оставив меня наедине с собой. Вспомнив о гаджете, я взглянул на его экран. Да уж, водителя придется ждать еще целый час. Впрочем, аромат цветов усыплял, а уставшее тело требовало отдыха. Я прикрыл глаза на одну секундочку. В грезах мне чудилось, что я счастливый дракон, собравший несметную гору богатств и гарем из кашкадевочек. «Ваше благородие», — прервал мою идиллию серьезный голос с легким восточным акцентом. «Ваше благородие, уделите мне, пожалуйста, несколько минут». Я нехотя открыл глаза и потянулся. Передо мной стоял мужчина средних лет, японец с тонкими аккуратными усами, одет в элегантное черное кимоно с легким фиолетовым отливом. На поясе висели кожаные ножны, из которых виднелась рукоять, обтянутая тонкой тканью. Черные глаза мечника смотрели на меня с непоколебимой решимостью. «Слушаю вас», — кивнул мужчине я. «Ваше благородие», — склонил голову мечник, — «проследуйте за мной». Я оглядел дворик у ресторана. За время моей дремы здесь многое поменялось. Территория была оцеплена. Тут и там носились рабочие в жилетках. Судя по шуму, в здании за спиной тоже вовсю суетились люди. Раздавались голоса на нескольких языках. Видимо, хозяева пришли разбираться. «Ладно», — пружинисто вскочил я со скамейки. «Ведите». «Благодарю», — коротко бросил мне мужчина. Он повел меня вглубь садика, прямо через клумбы и кустарники. Здесь оказалась узкая тропинка, выложенная камнем. Она привела нас к торцу здания и деревянной калитке с забором. На огражденной территории располагалась небольшая беседка, скрытая от взгляда прохожих. На газоне перед ней находились с десяток японцев в разношерстных кимоно. Они сидели на коленях, а под ними была постелена светлая ткань. Перед каждым лежал меч и несколько листков с начерченными иероглифами. Японцы отличались возрастом и телосложением, но все решительно смотрели куда-то в пустоту перед собой. «Чай пить собираетесь?» — тихонько спросил я остановившегося перед самой лужайкой мечника. «Нет», — не разворачиваясь, парировал мужчина. «Мы не заметили врага, пропустили его внутрь ресторана, подвергли опасности гостей, лишь чудо уберегло от жертв». «Да», — озадаченно отреагировал я, вспоминая, как прошло сегодняшнее свидание с Катериной. «Она и правда чудная, ну или чудная, а может быть, все вместе взятые. Наша честь запятнана», — продолжил как заколдованный вещать воин, не обращая на меня внимания. «Бесчестие и стыд можно смыть только кровью». Я еще раз оглядел газон. В глаза бросился пустующий кусок ткани перед сидящими на коленях мужчинами. Кажется, воин из себя вины не снимал. «Как к этому отношусь я?» — поинтересовался я. «Я избавлю от мучений своих товарищей», — не оборачиваясь, проговорил мужчина. «Моя рука не дрогнет. Удар будет точный и быстрый. Я же останусь последним». Кажется, сейчас передо мной находилась местная служба безопасности. Как она проморгала вторжение магов, уму непостижимо. И теперь, потеряв честь, им предстояло совершить сыппуку. «Интересненько. Хотите, чтобы я избавил вас от мучений?» — поинтересовался я. «Да», — кивнул воин. «Я разрежу живот. Вам же нужно снести мне голову. Я не жду правильного удара. Моя жизнь в ваших руках». Пазл в голове сложился, и я хищно ухмыльнулся. «Как вас зовут?» — сделал уверенный шаг вперед я. «Игоро Синобу», — коротко ответил мужчина. «Игороси, бесчестие действительно можно смыть лишь кровью», — уверенно проговорил я, поравнявшись с японцем. «И я дам вам этот шанс». Ответом мне был лишь цепкий взгляд черных глаз. Глава 9. Домой я вернулся грязный и уставший, а следовательно злой, чертовски. Даже величественное здание дворянского поместья никак не скрашивало бурлящее в груди недовольство. Стоп, чего это я злюсь? Свидание прошло успешно, ведь удалось закрыть сразу парочку вопросов. Боевая практика и наличие слуг. Но что-то меня явно беспокоило, а поймать юркую мысль за ее вертлявый хвост все никак не получалось. Слуги в поместье все так же игнорировали меня, стараясь не пересекаться даже взглядом. Неужели на них так подействовал мой душевный разговор с Акселем? Впрочем, в холле на мягких диванчиках меня ожидала назойливая дама с рыжей шевелюрой. Ирен болтала ногами, смотря куда-то в потолок. «Ой, не к добру. Прям чувствую, что демон ждал моего возвращения. О, смотрю, ты повеселился», — довольно улыбнулась девушка, осматривая меня с ног до головы. «Ага», — отмахнулся я от нее, как от назойливой мухи, — «и не говори, защита пригодилась», — многозначительно промурлыкала рыжая, не сводя с меня пронзительных изумрудных глаз. «Да», — вздохнул я устало, три раза. «Э-э-э», — сморщилась от недоумения Ирен, замерев в кресле. «Фу-фу-фу, и чем ей не угодил бронежилет?» Лезть в дебри ее сознания не хотелось, еще подцеплю проказу какую-нибудь. С этими мыслями я спокойно зашагал к лестнице. «Тебя там, кстати, кое-кто ждет», — с задором произнесла сестра, продолжая действовать мне на нервы. «Надеюсь, что пистолет с одним патроном», — безрадостно парировал я, понимая, что день, к сожалению, был еще далек от завершения. «Неа, две девушки за день», — игриво бросила мне в спину молодая аристократка. «Братик совсем вырос. Хочешь, познакомлю с кем-нибудь из подруг?» Я уже успел подняться наверх и быстрым движением распахнуть дверь, ведущую в знакомый коридор. «Да», — недовольно проворчал я, — «со священником. Будем демона изгонять экзорцизмом». «Что ты там сказал?» — раздался громогласный возглас сестры. В воздухе запахло паленым, а за спиной послышался подозрительный треск. Впрочем, надежная деревянная дверь захлопнулась так же быстро, как и отворилась, отгораживая меня от враждебного потустороннего мира, льющихся неостановимым потоком угроз. Зато небольшой обмен любезностями сразу поднял мне настроение. «Вот так, сделаешь гадости, на душе потеплеет». Осталось лишь легкое раздражение от того, что придется снова с кем-то общаться. А так хотелось в ванную и на покой. А этого рыжего демона, бубнил я себе под нос, заходя в свою комнату, я как-нибудь накажу, жестоко и беспощадно. Слова прервались сами собой, когда я увидел ожидающую меня гостью. Пшеничные волосы и стервозное выражение лица не стерла бы никакая беспощадная вакханалия прошедших недель. «Это что?» – испуганно смотрела на окровавленного меня знакомая заклинательница предметов из подземелья. Она сидела на кровати, скромно сложив руки в замок. Белая рубашка, строгая прямая юбка до колен. Повседневный макияж подчеркивал естественную притягательность девушки. Вот чем им так моя кровать приглянулась, и все в одежде сидят. Совсем манер нету современного дворянства, а испуганное выражение лица ей идет куда больше, чем банальное высокомерие. «Ты не подумай», — отчего-то замялась дворянка, резко подскакивая на ноги. «Я по делу». «Сидеть», — спокойно бросил я девушке, отчего та попятилась и плюхнулась обратно на кровать. Я же поднял стол и поставил его поперек комнаты. Затем, с шаркающим звуком, передвинул стул и сел рядом. Все это время девушка растерянно следила за моими движениями. «Ну, зайка», — вздохнул я, — «рассказывай, как тебя сюда занесло?» «Инна», — поежилась девушка, напомнив мне свое имя. «Время не тяни», — быстро парировал я, разминая шею. «Может, тебя это», — с надеждой проговорила девушка, слегка подняв уголки губ. «Покормить? Ты не ты, когда голоден». И точно, я сразу же осознал, что так заботило меня с самого утра. В поместье я есть не стал, рассчитывая на сытный японский обед в ресторане, а там вместо суши, риса и пельмешек подавали только булочки с кровью, несъедобные. «Точно», — брякнул я кулаком по столу, отчего девушка в такт подпрыгнула на месте. «А ты молодцом, но это потом, давай-ка к делу. Чего там понадобилось великой аристократке от низменного и бесполезного меня?» Несмотря на довольно резкие слова, мне была по душе проницательность Инны. «Я тогда погорячилась», — скромно ответила девушка, неловко перебирая пальцами. «Прости, заметана», — легко согласился я. «Я, конечно, был злопамятным, но выслушать аристократку все же стоило, не гнать же ее сразу». В комнате повисла неловкая пауза. Дворянка то и дело открывала рот, словно собираясь мне что-то сказать, но, не вымолвив и слова, тут же замолкала, лишь нерешительно поглядывала на меня. «Я хочу служить», — наконец выпалила девушка. «Поздравляю», — сжал я воодушевляющий кулак перед собой. «Как сторонник гендерного равенства и инклюзивности могу лишь похвалить тебя с этим тяжелым выбором. Ты большой молодец. Лично я советую что-нибудь поближе к морю». «Дурак», — обиженно надулась Инна и негромко прошептала, — «тебе служить». «Не слышу», — уверенно пробасил я, говори громче». Девушка снова замялась, опустив голову. «Значит так», — бодро встал с места я, — «здесь тебе не курорт, калаш мне в оружейку». Инна аж дернулась всем телом от неожиданности. «Это шевалье, тратил мне в поместье». Начал мерно расхаживать взад-вперед я. «Ты думаешь, с тобой здесь будут нянчиться, истребитель мне в ангар?» «Эн, нет», — тихонько прошептала Инна. «Что, жизнь прижала?» — энергично чеканил слова я. «Небось хочешь домой, к мамочке?» «Нет», — чуть увереннее произнесла девушка, но все еще не решаясь поднять взгляд. «Я лично буду выбивать тебе дури с башки», — с удовольствием отвешивал я. «Угу», — неожиданно закивала девушка. «Кому ты будешь служить? Ядерный потенциал мне в бензобак». «Тебе», — уверенно проговорила Инна. «Не слышу», — продолжил агитационную работу я. «Слуга должна говорить громче». «Тебе», — аж подскочила с кровати аристократка. «Я буду служить тебе». «То-то же», — довольно прорычал я, останавливаясь в центре комнаты. «Шевалье сделает из тебя настоящего мужика». «Зэ, зачем?» — недоумевающе уставилась на меня блондинка. «Тьфу ты», — проговорил раздосадованно я, заигрался. «Ладно, садись». Девушка села на край кровати. «Я думала, что у тебя будет кабинет», — подметила девушка, изучающе осматривая мою комнату. «А у меня в слуги», — равнодушно пожал плечами я, — «только через постель». «А-а-а», — понимающе закивала Инна, но тут же спохватилась. «А, будешь моим ассистентом», — пропустил верещание блондинки мимо ушей я. «Для начала, мне нужен рабочий кабинет». «Хорошо», — с готовностью согласилась девушка. «Затем, нужно освободить все жилые помещения в этом крыле», — деловито ставил задачи я. «На всех этажах, там же живут слуги», — уточнила Инна. «Мои, скорее всего», — задумчиво протянула девушка, словно пытаясь выявить ответ по моему усталому лицу. «Нет, выгоняй», — уверенно отрезал я. «Там будут жить ценные иностранные специалисты, с ними позже познакомишься». «Сделаю», — с готовностью согласилась Инна. «К какому роду ты принадлежишь?» — поинтересовался я, хотя спросить о таком, наверное, следовало бы раньше. «Волковы», — ответила девушка, сжав губы. «Но это ненадолго. Из-за, ну, ты знаешь, у нас большие проблемы. Тайная канцелярия разнесла почти все имущества. Так что, поэтому пришла ко мне», — заключил за девушку я. «Я честный господин. Буду награждать за успехи и наказывать за провалы». Девушка тяжело сглотнула на моих словах о наказании. «Какой бюджет?» — деловито проговорила аристократка. «Карточку тебе выдам», — цокнул задумчиво я. «Но вопрос с деньгами постараюсь решить на днях. Как раз будут переговоры с бизнес-партнером. Кажется, основные моменты мы обговорили. Особые условия есть?» — спросил на всякий случай я. «Я не выйду за старикана», — гневно выкрикнула девушка. «Кому же ее хотели отдать, что она ко мне прибежала?» Впрочем, ее прошлое меня беспокоило не сильно. В отличие от остальных, у меня был действенный способ гарантировать верность. «По рукам», — согласился я. «Тогда подписывай бумагу и начинаешь с завтрашнего дня». «У меня нет ручки», — слегка замялась девушка. «Ладно», — достал я из стола лист бумаги, — «тогда капни кровью, я текст потом напишу». Инна, не думая, подскочила ко мне, выхватив бумагу из рук. Тут же резко провела пальцем по краю и капнула кровью в самый центр. «Ай», — произнесла девушка, приложив палец к губам. «Я же просто разворошил порез на щеке, оставленный мне стариком в ресторане, и оставил алый отпечаток пальца рядом с ее меткой». Затем произнес несколько дежурных фраз клятвы в голове. Просто то, что пришло на ум. Лист тут же почернел, рассыпаясь пеплом. Однако, на тыльной стороне ладони девушки моргнула незнакомая полупрозрачная печать. Девушка сделала короткий шаг и опустила руки мне на грудь. Приятный цветочный аромат, напомнивший мне о небольшом саду у японского ресторана, заполнил воздух. Инна поднялась на мысочки, и наши взгляды встретились. Уши аристократки покраснели, а прерывистое дыхание щекотало мне шею. Поцелуй оставил вкус ее крови на моих губах. Как раз выдался шанс протестировать мою мягкую кровать не только на комфортность, но и на прочность. Единственной оставшейся на выходные задачей оставался поход к моему бизнес-партнеру. Он пока об этом не подозревал, но планировать — не мешки ворочить. Именно поэтому погожим воскресным днем я стоял перед воротами академии. Несмотря на магическую направленность всего образовательного процесса, здесь имелся целый ряд смежных направлений. К тому же процесс обучения, кроме элективов, включал в себя внеклассные занятия и кружки. Более того, участие в подобных вещах приветствовалось и даже поощрялось. Меня же сегодня интересовал исключительно клуб магической инженерии «Очумелые ручки». Борис, вроде бы, еще вчера должен был провести рекогносцировку, так что сейчас было самое время наведаться в гости и познакомиться с главой и его свитой. Широкие коридоры пустовали. Либо студенты не спешили тратить свои выходные в стенах «Альма-Матер», либо я попал в пик их занятости. Из окон открывался вид на большое поле, огражденное магическим барьером. Размером оно походило на футбольное, может быть, слегка поменьше. Внутри студенты вовсю колдовали, сталкиваясь между собой как в дуэлях, так и группами. Это, похоже, свои навыки оттачивали боевые маги. Сразу же вспомнилась гнилая снисходительная старушка с приемной комиссии. «Ничего, настанет и наше время. Когда-нибудь, в будущем». Найти непримечательную дверь юных механиков мне помогла парочка отдыхающих в одном из холлов студентов. Ну вот, есть же и здесь нормальные люди. Зачем работать, если можно не работать? За деревянной преградой слышался мерный стук и изредка скрежет металла. Я аккуратно открыл дверь и сделал шаг внутрь. «Приветствую туземных трудящихся», — бодро произнес я, с интересом осматриваясь по сторонам. А взглянуть было на что. Помещение внутри оказалось просторнее, чем я полагал. Слева у входа начиналась череда мест, занятых сгорбленными людьми в унифицированной форме. Они копошились в чем-то, не обращая на меня внимания. Между рядов их рабочих мест тянулся конвейер, на котором были сложены незнакомые мне приборы и детали. Я подошел поближе. На стене, прямо над головами работников, висел портрет с нарядной лентой. На столах у студентов, корпевших над своими проектами, стояла миска риса и лежали клочки бумаги, измазанные какими-то рисунками. На конвейере заморгали лампочки, и работники засуетились с новым рвением. Раздался короткий механический звук, и линия двинулась вперед. «Это наша рабочая зона», — раздался откуда-то сбоку знакомый мне голос. «Как тебе?» Я повернулся на звук. Оказалось, что в этом помещении сосуществовала серая действительность и вполне себе человеческая яркая реальность. В нескольких метрах от меня под лучами солнца нежился Борис. Он сидел на комфортном стуле с мягкой обивкой. Перед ним стоял круглый деревянный столик с изысканной скатертью, где расположился небольшой фарфоровый чайник, вазочка с печеньем и сладостями, и несколько чашек. Я повернул голову налево. Невыносимая тьма, рутина и серость. Взглянул на товарища и чуть не ослеп от нахлынувших красок. Даже лицо Бори, кажется, счастливо светилось. Капиталистичненько, пожал плечами я и присоединился к другу. «Чаю налить?» – любезно поинтересовался юноша. «А давай», – махнул я рукой, занимая один из свободных стульев. «А чего не кресло?» «Да я только устроился», – наполнил одну из кружек горячим напитком товарищ. «Потом обставлю под свой вкус». По комнате разнесся аромат фруктового чая. Я довольно потянулся. «Слушай, а как ты за 3 дня успел?» – поинтересовался я у довольного друга, махнув рукой в сторону трудящихся. «Не за 3, а за 1,5», — поправил меня Борис. «Ну как, кризис власти, короткий путч, много обещаний, как-то само получилось. Интересненько», — отхлебнул горячий чай я. «У нас все оформлено», — деловито затараторил Боря. «Есть трудовой договор, в нем включены выплаты за переработки, все в соответствии с комплексной схемой рабочего времени. А работают они за миску риса и благодарность руководителя», — ухмыльнулся я. «Каждому положена миска риса и кашкожина», на этих словах друга я поперхнулся чаем. «Рабочий повышать социальный рейтинг, великий нефритовый стержень выдавать награду». «А нефритовый стержень это?» Прокашлившись, поинтересовался я. «Мне самому как-то неловко», засмущался товарищ. «Не в том мире ты родился», произнес с сожалением я. «Ой, не в том». Мы тихонько посидели, каждый думая о чем-то своем. Мерный шум производственного процесса лишь изредка прерывался движением конвейера. «Да», — вздохнул я, — «деньги бы сейчас пригодились». «В долг не дам», — молниеносно ответил друг. «Да я не за этим», — беззаботно махнул рукой я. «Борис, ты когда-нибудь слышал о биткоине?» Непонимающе уставился на меня товарищ. «А о таких терминах, как криптобиржа, майнинг, блокчейн?» Продолжил перечислять я. «Рам», — серьезным тоном откликнулся друг. «Признайся честно, я от чего-то слегка напрягся. Неужели Боря признал во мне попаданца? Неужели технологии моего мира неприменимы к этому? В чем?» Аккуратно поинтересовался я, возвращая чашку на стол. «Ты ведь эти слова сейчас сам придумал?» Сочувственно спросил Борис, сложив руки в замок на столе. «Что ты?» «Конечно же нет», отлегло у меня на душе. «Блокчейн – это основа для существования криптовалют, которыми можно торговать на бирже. Их можно зарабатывать майнингом на серверах или даже на домашнем железе. Это целая наука. Ты зачем в карман полез?